Станция корпорации «Ульфан» напоминала кучу елочных игрушек. Два десятка модулей хаотично связывались с решетчатыми конструкциями. Некоторые шарообразные секции были вынесены далеко в стороны, а вокруг них мерцали разноцветные силовые экраны. Землянин с интересом разглядывал практически целый жучиный линкор, похожий на огромную нечищенную морковку, пришвартованную к одному из причалов. Асимметричный корпус коричневатого цвета со сломанными швами на обшивке и опухшим носом выглядел уродливо и чуждо. В кормовой части инопланетного корабля кипела работа. Там роились десятки ремонтных аппаратов и дроидов. Рядом располагалась сильно изуродованная конструкция, похожая на оплывшую свечу, а также груда совсем непонятных обломков. Вокруг научного центра крутились боевые корабли с идентификатором владельца, и были развернуты малые боевые платформы. Такая подозрительность землянину показалась странной. Кроме того, приличных размеров область вокруг станции стала зоной ограниченного доступа, чего в прошлый визит не было. Менеджер оживился, увидев переданные картинки с замороженными трупами пятнистых жучиных тварей, и корабельный Искин получил разрешение на сближение со станцией и парковочное место. Одну из грузовых палуб Алекс выделил под трофеи. Там ровными рядами стояли два десятка истребителей семечек и открытые контейнеры с разнообразным имуществом агрессивных негуманоидов. Отдельно располагались три сильно поврежденные туши пятнистых зверюшек. Прибывшие челноки доставили два десятка специалистов, которые сразу же принялись деловито ковыряться в замороженных кучах мертвой органики. Найденный в инфосети обновленный список закупочных цен на вещички нелюдей расстроил главу корпорации. Цены сильно упали, а на некоторые позиции вроде истребителей роя вовсе в два раза. Зато кристаллическое вещество, что насекомые использовали в качестве топлива, яйцеголовые готовы были покупать дорого и в любых количествах. «Не нашел таких в банке данных. Новые твари?» Алекс попытался разговорить одного из ученых, в эмоциях которого прочитал сильное любопытство. «Нам уже попадались такие», — снисходительно пояснил другой специалист, который носил на голове три красных гребешка. Алекс знал, что количество таких украшений у некоторых невейцев обозначает высокий статус и особые заслуги. «Пришлось попотеть, чтобы их завалить», — гордо заявил землянин. «А какова их функция?» «Мнения разделились», — охотно ответил ученый. «Но, скорее всего, они нечто вроде координаторов, а заодно действуют как узлы управляющей сети». Разговорчивый деятель посоветовал получить данные из инфосети, часть которых корпорация выкладывает в открытый доступ. Искин уже скопировал всю доступную информацию, но Алекс пока отложил просмотр. Как он понял из пояснений, яйцеголовые копают в трех направлениях – двигательные установки, реакторы и генераторы щитов. Программы вооружения и брони биологического происхождения были признаны бесперспективными. Тут человечество опережало жуков. Отдельное подразделение даже ведет работы по адаптации трофейной техники. «Для нас это бесполезно. Мусор!» Ученый кивнул на ящики с мертвыми организмами, напоминающими коралловые наросты. Алекс точно знал, эти создания выполняют функции биологического гипердвигателя. И нежелание специалиста брать самое ценное изрядно удивило землянина. «Да, странно», — хмыкнул Алекс. «Нелюди сильно продвинулись в создании прыжковых двигателей. И эти синхронные прыжки...» «Пси-технологии. Это мертвая органика, грубое подобие нашей нейросети», — кивнул яйцеголовый. «Мы клонировали искусственную культуру, но результатов не достигли. Ходят слухи, что мир Кольцо Леруа располагает несколькими кораблями, использующими подобный эффект. Может быть, Рой использует артефакты?» «Исключено», — уверенно заявил специалист. «О таких находках мне неизвестно». Больше никаких сведений выбить из ученого не удалось. Тот отмалчивался, а потом открытым текстом заявил, что секреты компании разглашать не будет. А обсуждать то, что есть в открытом доступе, неинтересно. Да и вообще, дилетанты все равно не поймут его объяснений. Оценка трофеев заняла 3 часа. Победитель Жуков согласился с заявленными ценами. Эмоции менеджера говорили о том, что торговаться он не будет. И так корпорация «Ульфан» больше конкурентов платила за вещички Роя. Контейнеры с мертвой органикой не взяли, зато все остальное потянуло на 28,5 миллионов. Больше всего заплатили за жучиные импланты и тушки пятнистых гадов. Алекс ожидал от реализации трофеев большего. Полученная сумма едва окупила потерю всех боевых дроидов и 3 бойцов.